Жжется сама. «Какой у вас странный ночник», — сказала уже одетая Лена, когда Славины утром вышли из спальни. «Неужели такой может нравиться?» «Какой ночник?» — не поняла Ольга. «О чем ты?» «Как какой?» — с ехидцей в голосе сказала сестра. «Примерно через полчаса, как вы ушли к себе, когда квартира начала ходить ходуном, из-под двери через щелку прямо ударил какой-то яркий, неприятный зеленый свет». «Откуда там щель?» – удивился Игорь. – Вроде плотно прилегает. – Щель тонкая, – пояснила Лена. – А образовалась из-за того, что вы постеснялись запереть замок, и дверь немного отошла. Это не из-за того света у тебя глаза отсвечивают зеленым? – Что, опять? – огорчилась Ольга. – Ты Рощину черные очки заказал? – Нет, – покачал головой Игорь. – Ты не напомнил, а я и забыл. Да и кто носит темные очки в это время года? Плевать. Пусть лучше считают чокнутый, чем шарахаются. Может быть, у меня светобоязнь. Ладно, я Алексею сама позвоню. А зеленый свет, Ленок, это побочный эффект целительства. Так, я с вами заболталась. А еще завтрак готовить. Не дергайся, остановила ее сестра. Я встала раньше и все приготовила. Там пол холодильника полуфабрикатов. Так что я и обжарила, и потушила котлеты, сварила гречку и открыла маринованные грибы. Мы с Сашей уже и позавтракать успели. И что б я без тебя делала? Ольга чмокнула сестру в щеку. Спасибо. Тогда мы тоже завтракать, а то через пару часов намечается поездка в гости, а у меня сильное подозрение, что нас там кормить не будут. После завтрака немного поболтали. А потом Ольга притащила Лене стопку женских романов, а сама пошла готовиться к поездке. Рощин приехал немного раньше намеченного срока. Его познакомили с Леной, а потом, когда он вышел на кухню, взглядом попросил Ольгу сделать то же самое. «Сегодня я решил съездить с вами», – сказал он, отдавая ей темные очки. «Не скажете, зачем они вам нужны? А случайно не для маскировки?» «Чтобы скрыть один побочный эффект моего дара», – ответила Ольга, посылая в глаза поток энергии. Сама себя она при этом видеть не могла, но освещенное зеленым светом лицо майора и его расширенные в страхе глаза показали, что фокус удался. «Как это выглядит со стороны?» – поинтересовалась Ольга. «А вы сами не видели?» «Совершенно непонятное явление. Все видят свечение, но немного по-разному. А я в зеркале ничего разглядеть не могу, глаза как глаза. Хотя отблеск света на вашем лице было видно. Аура, кстати, в зеркале тоже не отображается». «Получается, что этот свет отражается от всего, кроме зеркал? Но это же бред. Как такое можно объяснить с точки зрения физики?» «Я сама с физикой сочетаюсь слабо. Объяснение у меня пока только одно. Этот свет почему-то сильно гасится стеклом. Думаю, если взять полированную металлическую пластину, все отразится нормально. Только ведь и в этом случае часть света должна отражаться от наружной поверхности стекла. А я вообще ничего не вижу. Ладно, пусть об этом болит голова у физиков в вашем центре. А для меня главное, чтобы от меня люди не шарахались. Едем на час, как вы планировали вчера? Ничего не изменилось. Тогда я пошел вниз и жду вас возле машин через несколько минут». Спускаться пришлось в сопровождении Александра, который даже не стал прятать свой автомат. «Слава богу, что не видно других жильцов», – невесело усмехнулась Ольга. «А то бы живо растрезвонили, что жильцов 37-й квартиры увезли под конвоем». «А тебе не все равно?» – спросил Игорь. «Ты же их никого все равно не знаешь». «Да все равно неприятно. Прикрыл бы ты, Саш, свою пушку хоть полой куртки, что ли. Во дворе и так полно охраны». Рощин усадил их в Тойоту и сел рядом. На переднем сиденье с шофером сидел незнакомый телохранитель. Со спины – точная копия Александра, который, проводив Славиных к машинам, вернулся охранять квартиру. Рядом с Тойотой стоял джип, в котором находились водители трое спецназовцев. Рощин расстегнул куртку, чтобы кобура с пистолетом была под рукой, и взял себе на колени автомат из специального крепления в салоне. «Поехали», – дал он команду шоферу. «А по внешнему виду незаметно, что автомобиль бронирован», – удивилась Ольга. «Я, конечно, не специалист, но, по-моему, он от обычной Тойоты ничем не отличается». «Отличается, но незначительно», – пояснил Рощин. «Я с вами не проводил инструктаж, так что скажу сейчас. Броня броней, но при обстреле заваливаетесь на пол между сиденьями и так лежите. Не вздумайте покидать салона, за исключением того случая, если он загорится». Вопреки опасениям Алексея, до дома, где жила Таня, доехали вовремя и без происшествий. До подъезда прошли в сопровождении телохранителя. Дом находился под охраной, и помимо технических средств наблюдения, каждый подъезд контролировали еще двое охранников, вооруженных пистолетами. Пришлось объяснить цель визита, а телохранителю еще и предъявить свои документы. После того, как Татьяна по коммуникатору подтвердила, что эти посетители действительно к ней, всех троих пропустили к лифту. «Привет!» – Таня сама открыла им дверь, с любопытством посмотрев на увешанного железом бойца. «Проходите и рассказывайте, что у вас там еще стряслось». «Этого товарища можно у тебя на время пристроить?» – спросила Ольга, кивнув в сторону телохранителя. «Мы к тебе ненадолго, а с вашей системой безопасности посторонним напряжно лишний раз мотаться туда-сюда». «Да, конечно», – сказала Таня и крикнула в коридор. «Саша, проводи товарища на кухню и напои чаем. Вы сами-то кушать будете?» «Нет, спасибо, мы недавно из-за стола». Подошла молодая симпатичная девушка, которая увела бойца на кухню. А Игорь с Ольгой сняли верхнюю одежду, разулись и проследовали за хозяйкой в огромную комнату, совмещающую в себе гостиную, спальню и библиотеку. «Оригинальная планировка», – заметила Ольга, обозревая в беспорядке расставленную мебель. «Сюда бы еще добавить кухню, и будет студия». «Нет, кухня у меня отдельно», – фыркнула Таня. «В одном помещении жить и готовить – это перебор даже для меня. Вижу, что моя берлога не понравилась. Отцу с матерью она тоже не нравится. А вот Валентин от нее в восторге. А я так привыкла. Много места и все под рукой». «Так что случилось?» Звонил отец и предупредил, чтобы я к вам ни ногой. Впали в немилость? Мне почему-то он ничего объяснять не стал. «Нет», – сказал Игорь. «Дело совсем в другом. Ольга отказалась лечить одного раненого бандита. Он взял и подох. А теперь его дружки просто жаждут с нами познакомиться поближе. Их ловят, но это дело не одного дня. Поэтому есть опасности для нашего персонала и знакомых. Всех ребят и Анну мы отправили в отпуск, а сами пока под охраной ФСБ». «А почему не полиции?» «Слишком ценим свои жизни», – прошептала Ольга Тане на ухо. «Ну вы, ребята, даете. Все-то у вас чересчур. Ладно, наши вопросы пока отставим. Скоро мы вообще уедем на пару месяцев. Нужно лишь дождаться твоего отца и решить с ним кое-какие вопросы. Возможно, собираться придется в спешке, и мы не сможем проститься. Поэтому я решил увидеться с тобой сейчас и сказать то, что хочу. Пусть даже после этого ты никогда больше не назовешь меня своей подругой». «Что случилось?» – забеспокоилась Таня. «Если вы сюда приехали, подвергая себе опасности, значит, это что-то серьезное». «Для тебя?» «Да. Помнишь, как я тебе предлагала помочь разобраться с Валентином? И ты мне отказала». «Конечно, помню». «А ты, значит, не послушала?» «Не в этом дело. После нашего разговора мне удалось сильно увеличить свои возможности. Я стала видеть ауру людей и по их цветам определять характер и душевные качества, а также легко читать чувства окружающих. Я просто не могу с тобой не поделиться тем, что я рассмотрела в твоем парне. Первонаперво, это очень эгоистичный и завистливый человек. Кроме того, он не чужд лицемерия и жестокости. Но самое главное – это то, что он тебя совершенно не любит. Это трудно объяснить тем, кто сам не видел. Когда встречаются любящие люди, у них кратковременное возникает некое подобие в расцветке аур. Такое я замечала, например, у твоих родителей или у Игоря. А вот Валентин на тебя в этом плане не реагирует вообще». Таня вся сразу как-то поникла. «Ты мне не сказала ничего нового», – печально сказала она. «Лишь подтвердила то, о чем я давно догадывалась сама. Я не хочу связывать свою судьбу с человеком, который меня использует. Но и порвать с ним у меня нет ни сил, ни желания. Я уже не девочка, и мне нужен мужчина. Если нет любимого, то пусть будет хотя бы такой. Со своей ролью он справляется неплохо». «А будет ли любимый, если не порвешь с этим?» – задала вопрос Ольга. «Со временем ты можешь просто махнуть на все рукой. Твои потребности он удовлетворяет, а это никак не стимулирует тебя к поискам другого». «Тебя бы на мое место!» – разозлилась Таня. «Я не обладаю твоей красотой, зато являюсь наследницей огромного по российским меркам состояния. И все вокруг видят во мне не цель, а лишь средство. Я сама никому из них не нужна. А если такое найдется, как его выбрать из десятков охотников за богатством? Ходить с тобой и вести отбор? Я тоже женщина и хочу счастья. Хочу, чтобы меня любили. Хочу любить сама и иметь детей от любимого мужчины. А вот как этого добиться, я уже не знаю. Разве что все бросить и на время уехать туда, где меня никто не знает. Так ведь родители не позволят. Давай вернемся к этому разговору через 2 месяца. Возможно, я смогу тебе помочь иначе, чем простой фильтрацией твоих женихов. Пока я просто хотела предупредить по поводу Валентина, чтобы ты знала абсолютно точно, что ты для него как раз средство, а не цель. «Спасибо», – невесело усмехнулась Таня. «У тебя случайно нет знакомых второго Игоря?» «Жаль, я бы не отказалась». «Вы еще задержитесь?» «Пожалуй, нет. Нас ждет охрана, люди нервничают, так что мы, наверное, поедем». Они вышли из квартиры, забрав недовольного бойца, который, кажется, понравился горничной Татьяны и очень неплохо провел время в ее компании. «Что такой печальный?» – спросила Ольга. «Телефон хоть взял?» «А то», – улыбнулся парень, – «славная девушка». «Вот и не теряю из виду. Ты ей, похоже, тоже понравился». Обратный путь проделали так же спокойно. «Ну что, все сделали, что хотели?» – на прощание спросил Рощин. «Да, спасибо», – отозвалась Ольга. «Давайте завтра съездим по второму адресу и на этом закончим. Я должна предварительно кое-кому позвонить, а потом перезвоню вам. Пока ориентируйтесь на...»